А говорят, у нас Хагрид любит всякую мерзость в запретный лес тащить», — послышалось от дверей, где уже, оказывается, довольно давно скопилась целая команда слушателей, и каких-то чудовищных пауков развел. Рон поежился. «Да ты что, точно говорю, они даже на кентавров нападают. Вот из-за таких безответственных личностей, как Хагрид, и наступают экологические катастрофы», — нахмурилась Гермиона. «С этим надо что-то делать. Нам сказали, что в Хогвартсе будут работать сотрудники отдела тайн. Надо будет у них спросить. Это же важно». С ней все согласились. Было решено отправить к невыразимцам делегацию и составить список вопросов. Драко Малфой тут же заявил, что его отец может помочь, как член попечительского совета. Рон тут же высказался про всех Малфоев оптом и в розницу, но его быстро заткнули, так как все прониклись судьбой магических и обычных животных. Наконец Хогвартс-экспресс прибыл в Хогсмид, что положило конец всем дискуссиям. В самом замке было много изменений. Из большого зала исчез трон Дамблдора. Теперь часть помоста, на котором раньше находились стол и кресла преподавателей, обзавелась небольшим возвышением, где теперь располагались места деканов. В школе было множество авроров и невыразимцев. Часть коридоров была перекрыта. Шапочки из фольги были официально объявлены частью школьной формы. «Вот бы взглянуть хоть одним глазком на то, что там нашли», — мечтательно проговорил Рон. «Это может быть опасно», — сказала Гермиона. «Говорят, Дамблдора арестовали», — сказал Шеймус. «Вот это да. Хотя он всегда был странным. Может, он какие эксперименты над нами ставил? Я про такие вещи читал». «Какие еще эксперименты?» — удивилась Лаванда. «Ну, там, излучение какое. Или препараты в еду, чтобы посмотреть на реакцию. Даже оружие такое есть. Это, как его, психо, психичес, психотропное», — сказала Гермиона. «Точно. А это какое, такое?» — заинтересовались другие. Гермиона принялась рассказывать. К столу Гриффиндора сперва подтянулись студенты, а потом и авроры с невыразимцами. «Есть звуки, которых человеческое ухо просто не слышит», — рассказывала Гермиона, «но все равно фиксирует. Там все дело в частоте колебания звуковых волн. Одни успокаивают, а другие, наоборот, вызывают панику». «Что такое колебания волн?» «Это магловская физика», — Гермиона даже кулачки стиснула. «Я могу у родителей попросить, чтобы учебники прислали. И еще научно-популярные книги есть». «Мисс», — обратился к ней сотрудник отдела тайн, «я бы тоже хотел взглянуть на эти книги. Если вашим родителям придется потратиться, то мы возместим. Будьте так любезны написать письмо, а я берусь доставить его со всей возможной скоростью». «Конечно», — тут же согласилась девочка, «я прямо сейчас и напишу. У нас дома есть такие книги, а папа с мамой, если что, и новые купит. Большое вам спасибо. Наверное, и скопировать будет можно?» — спросили другие ребята. «Можно», — кивнул невыразимец. Гермионе тут же выдали пергамент, перо и чернильницу. Книги прибыли уже на другой день. Глава 30. Втянуться в учебу получалось не у всех, уж слишком много всего произошло. К тому же, постоянные встречи с невыразимцами, которые мотались со своей аппаратурой по всему замку, не давали забыть о случившемся, порождая новые страхи и слухи. Джастин считал, что в тайной комнате находится потерпевший крушение межпланетный корабль или какая-то его часть, которую основатели неким образом приспособили для своих нужд. Слизеринцы выдали новую идею о легендарной ссоре основателей. По этой версии Салазар Слизерин объявлялся единственным выжившим путешественником, которого подло обманули, воспользовались его знаниями, а потом выгнали. Студенты других домов отрицали это и яростно спорили. Дело доходило до драк. Кончилось тем, что инопланетянами объявили уже всех четверых, старательно придумывая им далекую родину. Астрономия внезапно стала пользоваться бешеной популярностью, а к астрономической башне вернулось ее обычное предназначение – изучение звездного неба. Рейвенклавцы предложили приобрести для школы хотя бы один новый мощный телескоп, чтобы рассматривать другие галактики и искать там братьев по разуму. В конце концов, среди обитателей других миров тоже могли быть волшебники. Начался сбор денег. Конечно, карманных денег студентов на такую покупку хватить не могло, но Драко Малфой рассказал об этой инициативе отцу, и тот подключил попечительский совет. Гермиона через родителей раздобыла информацию о телескопах, которые можно было приобрести, и их технических характеристиках. Профессор Флитвик пообещал лично зачаровать покупку, чтобы магическое поле Хогвартса не мешало работе и исследованиям. Кроме того, было сварено зелье, помогающее в изучении языков, и Гарри с Гермионой старательно зубрили латынь. Рон страдал в своем необразованном одиночестве. А потом Гарри пришло письмо от Сириуса Блэка. Бывший аскабанский сиделец сообщал мальчику, что является его крестным, жаждет познакомиться поближе и приглашает в гости на все каникулы. Гарри в ответ написал, что не против познакомиться, но прибыть не может, так как уже пригласил друзей из Италии на Рождество, а летом сам собирался в Италию, чтобы учиться зельеварению под руководством настоящего мастера. Завязалась оживленная переписка. Блэк не возражал против учебы, но считал, что надо и веселиться, а то так и заплесневеть можно, и предложил мальчику несколько веселых с его точки зрения шуток, чтобы поиздеваться над маглами, у которых Гарри жил, и повеселить друзей. Гарри показал письмо Гермионе. «Знаешь, — сказал он, — мне это не нравится. Может, я и не люблю тетю, дядю и кузена, но таких гадостей я им точно делать не буду. Они же мне ничем ответить не могут. И потом, мы только-только нормально общаться стали. И мне кажется, что Франческе такое точно не понравится. Да и Джанни тоже. Мы же хотели им Хогвартс показать, Хагсмит, а еще в Лондоне погулять». «Ну да», — кивнула Гермиона. «Я даже попросила родителей, чтобы они узнали, какие музеи работают во время каникул. А папа обещал нас в Тауэр сводить. У него там знакомый хранителем работает, он может и туда провести, куда обычных туристов не пускают. И ты совершенно прав, такие розыгрыши ни ребятам, ни сеньоре Руджиере не понравятся, да и твоих родственников жалко. Мои родители тоже обычные люди, так что этот мистер Блэк и над ними так жестоко подшутить захочет, мне это очень не нравится». «Эй, — сказал Рон, — а меня возьмете, если тебя родители отпустят?» «Ну, и если ты пообещаешь себя хорошо вести», — ответила Гермиона. «Джан неплохо говорит по-английски, Франческо намного лучше. А еще ты не должен все время говорить о квиддиче, им это будет неинтересно». «Ты чего?» — удивился Рон. «Разве они не интересуются квиддичем? Не так, как ты. Болеют за Италию, но и только. У них полно других интересов, они много учатся, любят узнавать что-то новое и полезное». Похоже, что эти сведения оказались для Рона слишком шокирующими. Он так и замерз приоткрытым ртом. «Эй, слышали новость?» Послышалось от входа в гостиную. «Хагрида арестовали». «Хагрида?» – удивился Гарри. «За что?» «А он пытался пауков спрятать, представляете, огромных ядовитых пауков. Услышал, что их хотят уничтожить. Помните, мы заявление писали. Ну вот, он и поперся в их логово, чтобы отогнать их подальше в лес, а они на него напали. А тут авроры. А Хагрид, вместо того, чтобы обрадоваться подмоге, сам на авроров напал, за своих пауков. Ну, пауков сожгли, а Хагрида арестовали. Судить будут. Ничего себе!» Послышалось с разных сторон. «Еще и ядовитые!» — в ужасе прошептал Рон. «Кошмар!» Гарри поежился. Хагрида было жалко, но он слишком любил всяких монстров и совершенно не думал о последствиях. Завел же в прошлом году дракона, и никак до него не доходило, что Норберта могла его убить или покалечить безо всякого злого умысла. А если эти пауки и на кентавров нападали, то страшно даже представить, что было бы, если бы они напали на обычного человека. А ведь такая колония могла разрастись до невероятных размеров. Гарри видел по телевизору интересные передачи о животных и насекомых. Конечно, они были не магическими, но у них было очень много общего. Гермиона качала головой. «Все-таки он очень безответственный», — сказала она, — «это ужасно». «А с клыком что?» — спросил Гарри, вспомнив жутковидного, но на редкость добродушного пса. «Куда его теперь? Кормить его и мы сможем», — сказала Гермиона, — «только он все равно скучать будет». «Это да», — вздохнул Гарри, — «жалко. И Хагрида жалко, хотя он сам виноват. Пауки», — повторил Рон. «Придумал тоже. Зато теперь в лесу спокойнее будет», — сказала Лаванда, — «и прочим зверькам раздолье. Это же хорошо. И если кто за травами пойдет, то тоже в беду не попадет. Я хочу сказать, что про тех зверей, которые тут всегда водились, мы знаем. Ну и знаем, чего от них можно ожидать, как обороняться, если что. А всяких чужаков тут не будет. И эти пауки, они ведь наверняка большей частью на детенышей нападали. Маленькие зверьки слабее и легче в паутине запутываются. Представляете, сколько их сожрали?» Другие студенты согласно кивали. «Если только он помимо пауков еще какую пакость не развел», — пробормотал Дин Томас. «Но его теперь допросят и все выяснит». Гарри задумчиво смотрел в огонь. «Странно, кажется, еще совсем недавно он страшно переживал бы за Хагрида, считая, что его все равно надо отпустить и ни в коем случае не наказывать, просто потому, что Хагрид добрый. А ведь этот добряк в прошлом году оставил их с Драко один на один с убийцей единорогов. Да уж, наверняка в Аврарате учтут необразованность лесника и не накажут его слишком сильно. Может, ему и стоит работать с какими-нибудь зверюшками, а не с детьми, в том же заповеднике, например, где работает старший брат Рона. А что, там обожаемые им драконы, и там совсем нет детей, которым эти драконы могут навредить. А в Хогвартсе лучше пусть работает тот, кто не станет разводить жутких тварей, а будет по-настоящему защищать лес и его обитателей. Но вот само чувство было новым и странным, как и отношение к крестному. Гарри вдруг подумал, что еще год назад ужасно обрадовался бы другу родителей и все ему простил. Может и позлорадствовал бы, разыгрывая Дурслей. Злорадствовал же он, когда Хагрид наколдовал Дадли поросячий хвост. Даже сейчас стыдно стало. А сейчас ему было неловко и неприятно, что взрослый человек может развлекаться подобным образом. Взрослый, может, все дело в том, что в его прошлой жизни был дефицит на приличных и разумных взрослых. Кто знает, на место Хагрида прислали добродушного и общительного мужчину средних лет, которого звали Сэм Вилкс. Говорили, что его рекомендовал профессор Киттлиберн. У нового лесника была волшебная палочка, он тоже собирался лечить больных и пострадавших животных. Ему уже доставили двух маленьких единорогов и детеныша гиппогрифа, пострадавших от акромантулов. Почти все студенты бегали посмотреть на пациентов. Девочки рвались помогать. Лучше всех получалось у Лаванды и Пенси. Их и назначили помощницами в этом зверином лазарете. Впрочем, Хагрид не очень пострадал. Следователи сочли, что полугигант-недоучка плохо понимал, что творит, а основная ответственность лежит на Дамблдоре, который не проконтролировал деятельность своего подчиненного, так что ограничились штрафом и общественными работами. Немаленький штраф Хагрид заплатил с легкостью, просто распотрошив свои заначки с редкими ингредиентами. Потом он наведался попрощаться в Хогвартс, осмотрел лазарет для зверят, выпил с новым лесником и профессором Узмс, забрал клыка и отбыл на новое место работы. Его взяли смотрителем в частный заповедник, так что все остались довольны. Приближалось Рождество. Глава 31. Гарри вдумчиво выбирал подарки. Он примерно представлял, что можно подарить своим школьным друзьям и родственникам, но были и другие люди, которых хотелось порадовать. Насчет подарка Синьоре Руджиери он посоветовался с тетей и профессором Снипом. А ведь были еще Фламмели, новые знакомые в Италии, свежеобретенные крестный. К тому же, крестный жил у Малфоев, так что их тоже полагалось поздравить. А еще он решил обязательно отправить в подарок фее Бифани замечательную теплую шаль. В Италии, конечно, теплее, чем в Англии и Шотландии, но ведь почтенная дама наверняка уставала, пока разносила подарки. Да и погода иногда преподносит сюрпризы. А итальянцы по традиции оставляли для волшебницы только угощение на каминной полке. Так что шаль из тонкой и легкой, но очень теплой шерсти шотландских овец будет в самый раз. Для сеньора Бернардетты Гарри и Невилл выпросили у профессора Спраут магический вереск. Декан Хаффлпаффа очень заинтересовалась работой итальянской коллеги и даже вступила с ней в переписку. Студентов она уверила, что из ее теплиц никаких утечек не бывает, и окружающая среда в полной безопасности. И вот студенты отправились по домам. Естественно, главным координатором каникулярной программы оказалась Гермиона. Впрочем, мистер Гринджер притормозил свою дочь в ее просветительской деятельности. После обмена письмами и телефонных переговоров было решено, что сеньора Руджиери с ребятами приедет загодя, и вся компания посетит Тауэр. Потом планировались прогулки по Лондону и покупки. На рождественский ужин компанию приглашала миссис Дурсль, а после дня подарков все перемещались в Хагсмит. Последним пунктом программы был Хогвартс, и этот стройный план тут же начал трещать по швам. Для начала пришло приглашение от Малфоев. Тогда же выяснилось, что в Тауэр пойдет и Драко тоже, тем более что у лорда Малфоя тоже оказались интересные знакомства в магической части замка. Рона Уизли не пустила мать, Джинни все еще была в Мунго, Артур под следствием, так что Молли понадобилась поддержка всех сыновей. Расстроенному рыжему был обещан подробный отчет и гостинцы. Но главной и наиболее трудноразрешимой проблемой оказался Сириус Блэк. Никто не спорил, что бывший заключенный имеет право на общение с крестником. Но вот приглашать его к Дурслям, Как и брать с собой в Макдловский Лондон никто не хотел. Вернон и Петунья не горели желанием снова переживать веселые шутки мародера и справедливо опасались за безопасность сына. А был еще и Снейп, который не собирался упускать возможность провести время рядом с Магдалиной, пусть даже и в большой компании. В конце концов было решено, что Рождество Блэк встретит вместе с Малфоями, а на прогулку его возьмут условно, до первой выходки. А вот в Хоксмите и Хогвартсе он будет рядом. Надзирать за беспокойным кузеном вызвалась Нарцисса. Гостей пригласили остановиться в Малфой-Мэнере, но сеньора Руджиери сняла номер в отеле «Дукис». Итальянцы были очень признательны, но не хотели никого стеснять. Они позвонят Грингерам и Дурслим по прибытии и известят Малфоев. На том и порешили. И вот этот день настал. Вернон и Петунья решили сами отвезти Гарри, а потом пройтись по магазинам. Синьора Руджиери была рада видеть старых знакомых и предложила выпить по чашечке кофе, пока остальные члены экскурсии собираются. Разумеется, отказываться никто не стал. «Так приятно видеть вас снова». Петунья была в восторге от окружающей роскоши. Хотела еще раз поблагодарить за то замечательное удобрение. Мой садик занял первое место на конкурсе в Литтл-Уингинге. Про нас даже в газетах писали. Очень рада, что сумела помочь, улыбнулась Магдалина. Я обязательно пришлю вам еще. Мы в Триаре все им пользуемся и для цветов, и для лекарственных трав. А еще у всех есть садики с пряными травами. Очень удобно. Петунья кивнула и взяла пирожное. Да, в старые добрые времена любая хозяйка сама выращивала травы. Даже моя бабушка, хотя у нее садика не было, выращивала на кухне в горшках базилик и мелиссу. Сейчас столько всякой химии, что иногда даже страшно есть фрукты и овощи. Многие покупают у проверенных фермеров или даже создают кооперативы, чтобы выращивать для себя экологически чистые продукты. Стоит, конечно, дорого, но здоровье дороже. Дадлива все глаза смотрел на хорошенькую Франческу. Если надумаете вступить в такой кооператив или вложить в него деньги, могу помочь с зельями, предложила синьора Руджиери. Это действительно выгодный бизнес, а разумное применение магии может оградить от рисков. А такие продукты будут безопасны для обычных людей, спросил Вернон, который после поправки здоровья у себя и сына уже не так плохо относился к магам и магии. Разумеется, среди стрек много тех, кто работает на земле и с животными. Продукты они продают на рынках или сдают в магазины. Все абсолютно безопасно. Уверена, что и в Англии есть что-то подобное. Я не удивлюсь, что многие из тех, кого вы называете проверенными фермерами, являются магами или сотрудничают с ними. У Петунии загорелись глаза. В самом деле, пробормотала она, я, конечно, вряд ли смогу развести большой сад или огород, разве что со временем. Просто нет опыта. Но вот выращивать для себя пряные и лекарственные травы, а еще немного на продажу, это было бы очень интересно. Да, муж хорошо зарабатывает, в деньгах мы не нуждимся. Просто сейчас, когда мальчики большую часть времени находятся в школе, дома вдруг стало так пусто. А растения я люблю. Прекрасная идея. Прибыли Грингеры, за ними появились Малфой, Снейп и Блэк. Началась круговерть знакомств. Вернон Дурси тут же переместился между своей семьей и Блэком. «Ну что, отправляемся?» – спросил мистер Грингер. «Сколько нас всего? А можно я?» – робко попросил Дадли. «Конечно, приятель», – тут же заявил мистер Грингер. «Там же столько интересного. А какая коллекция оружия? Старинные монеты. А еще история о древних кладах. Мистер Дурсли, миссис Дурсли, давайте и вы с нами». Дурсли переглянулись. Было видно, что они не прочь тоже побывать в таком интересном месте, но их явно нервировало присутствие Блэка. К тому же, тут были еще и Малфой. Проблему разрешила Нарцисса. «Мой кузен немедленно даст клятву, что никоим образом не будет мешать нам всем наслаждаться экскурсией, иначе я прямо сейчас отправлю его домой». Сириус тяжело вздохнул, но послушался. С кузиной шутки плохи. Это была потрясающе интересная экскурсия. Мальчишек и Сириуса за уши невозможно было оттащить от оружия. Мистер Грингер и мистер Дурсли приникли к витринам с монетами. Дамы зачарованно созерцали драгоценности. А были еще книги, свитки, редкости, артефакты. Глаза горели у всех. Как выяснилось, знакомый мистера Грингера из музея Тауэра был сквибом, поэтому появление волшебников для него сюрпризом не стало. Он рассказал, что во многих музеях работают сквибы или маглорожденные волшебники, чтобы отслеживать магические артефакты до включения в общую экспозицию. А по магической части замка гостей водил призрак сэра Уолтера Рилли. Обедали все вместе в ресторане отеля. «Это так интересно», — выразила общее мнение Гермиона. «Просто потрясающе. Скажите», — спросила Петуния, отпивая глоток вина, «а среди королей и королев волшебников не было? Когда я узнала, что моя сестра ведьма, то много думала об этом. Честно говоря, Алинора Аквитанская вызывает у меня сильные подозрения». «Вы совершенно правы», — ответил Люциус Малфой. «Именно эта дама была волшебницей. Правда, дар у нее был слабым, обусловленным небольшим количеством крови феи Мелюзины. Кружить головы мужчинам она могла, а вот вовремя остановиться у нее не получалось». «Ну надо же», — удивилась миссис Гринджер, — «какие секреты открываются». «Честно говоря, Алинора и мне всегда казалась подозрительной. Хотя я думаю, что среди королевских фавориток колдуней было больше. Элис Перверс, верно, верно», — кивнул Малфой. «Она, младшее поколение, общалось на другие темы. А я боксом занимаюсь», — сказал Дадли новым знакомым. «Бокс — это круто», — согласился Джанни. Франческа кивнула, и Дурсли-младший даже чуть покраснел от удовольствия. А на противоположном конце стола Сириус Блэк в полном обалдении прислушивался к разговору с ней по Исиньера Руджиери. Два мастера зелий с азартом обсуждали, не было ли безумие Джорджа III результатом отравления. Кто-то вспомнил короля Франции Шарля VI. Мистер Гринджер заинтересовался симптомами, Магдалина поделилась парочкой фамильных секретов. Гермиона старательно конспектировала на салфетке. «Как интересно», — заметила миссис Гринджер. «А я думала, что в те времена всех мышьяком травили». «Мышьяк — это слишком примитивно», — ответила Магдалина, «и запах выдает. Хотя вот сам Леонардо экспериментировал с созданием ядовитых яблок, поливал яблоню мышьяком, пытаясь выявить оптимальную дозу. Но, к сожалению, до конца не довел». Миссис Дурсли с некоторым подозрением посмотрела на лежащие в вазе яблоки и взяла персик. «Яды», — пробурчал Блэк. «Это настоящее искусство», — заявил Гарри. «Я собираюсь стать целителем, и мне придется изучить все имеющиеся яды. Ну, или хотя бы большинство, чтобы уметь приготовить противоядие. Безоар часто лишь ненадолго затормаживает действие яда. К тому же, отравление не всегда происходит через еду или питье, а в этом случае безоар просто бесполезен». «Правильно, Гарри», — улыбнулась синьора Руджиери, — «может и ты сумеешь изготовить свои перчатки. Это один из тестов в итальянской гильдии». Сириус поежился. «Гарри, ты серьезно?» — спросил он. «Неужели тебе это нравится?» «Угу», — ответил Гарри. «Это все ты виноват», — заявил Сириус Снейпу. «Приучил ребенка к отраве. Никто меня ни к чему не приучал», — пробурчал Гарри. Магдалина улыбнулась. «О, мистер Блэк, это мое влияние. Гарри гостил у меня летом и заинтересовался моими работами. А вы, уставился на нее Блэк. «Перчатки и отравленную помаду готовила в качестве экзамена», — ответила синьора Руджиери, — «получила высший балл». «Не поделитесь рецептом?» — спросил Снейп. Сириус сник. Впрочем, на общее настроение это не повлияло. Дадли сделал снимки обычным фотоаппаратом, а у Джанни был магический. Было решено напечатать фотографии для всех участников экскурсии. Наконец этот насыщенный день закончился, и все отправились по домам. «Все же приличные волшебники существуют», — сказала миссис Дурсли. «Как хорошо, что Гарри тогда написал это письмо». «Да», — согласился мистер Дурсли, который оставил свои визитки и Гринджерам, и Малфою. «Первые показались ему очень приличными людьми, стоматологи все-таки, и дочка у них довольно милая, хоть и ведьма. Все-таки Поттер умеет заводить стоящие знакомства. Малфой же, конечно, дрели ему не нужны, но похоже, что маг неплохо разбирался в финансах и был богат. Богатых же людей Вернан Дурсль уважал. Кто знает, может и выгорит какое дельце. В любом случае, полезное знакомство, и Блэка приструнили. А профессор из этого их Хогвартса оказался знакомым Петунии, дружил в детстве с ее сестрой. Мрачный тип и явно имеет виды на покровительницу Поттера, но одежда у него была дорогая, вел себя прилично, явно в дружеских отношениях с Малфоями и на ножах с Блэком. Да, несомненно, приятный и не зря проведенный день. Пожалуй, стоит позволить себе немного бренди перед сном. «Дорогая, присоединишься?» И Вернон уютно расположился в кресле с бокалом в руке, благодушно поглядывая на свое семейство. Петуния подала чай, налила себе бокал вина. Мальчики лакомились миндальным печеньем. Из телевизора лились рождественские гимны. Жизнь была прекрасна. Глава 32. Рождественский ужин накрывали у Дурсли. Приглашены были Грейнджеры, синьора Руджиери со своими подопечными и Снейп. Фотографии, обычные и магические, были уже готовы. «Ой, какая прелесть!» – восхитилась Петуния. «Мы все так хорошо получились. Как жалко, что нельзя будет повесить эти фото в гостиной». Дадли был горд. Он обменялся фотографиями с Джанни и Франческой. У него самого тоже были хорошие снимки. Пару раз его щелкнул Поттер. Особенно хорошо младший Дурсли смотрелся на фоне старинного оружия и доспехов. Так что именно этот кадр и был заказан в максимальном количестве. «Приезжай к нам в гости», — предложил Джанни. «У нас тоже много интересного. Ну, если мама и папа». Дадли даже покраснел. «Гарри точно приедет», — сказала Франческа, «но он будет учиться. Хотя, у тебя, наверное, тренировки». «Да, тренировки», — ответил Дадли. «А еще у меня новая игровая приставка. Пошли, покажу». Ребята направились в его комнату. Мистер Дурсли разлил аперитив. Из кухни доносились упоительные ароматы. За столом обсуждали обычаи разных стран, кулинарные рецепты. И естественно всплыла тема образования. «Ну надо же!» – восхитился мистер Грейнджер. «Знаменитая Слизеринская академия, а у нас один Хогвартс. Но это же только среднее образование. Для работы чиновником достаточно», – пояснил Снейп. «Аврора и целители учатся дальше. Профориентация будет на пятом курсе, но дополнительные предметы начнутся уже на третьем. Так что стоит определяться уже сейчас. Я буду целителем», — сказал Гарри. «Я уже все решил. Мы с Гермионой учим латынь, так что я смогу потом поступить в Салерно». «Я тоже пойду туда», — сказал Джанни. «И я», — улыбнулась Франческа, — «обязательно стану мастером зелий». «А это обучение дорогое?» — спросил мистер Дурсли. «О, само обучение абсолютно бесплатное», — ответила синьора Руджиери. «Студенты покупают за свой счет книги и ингредиенты, остальное предоставляет академия. Но там очень высокие требования. Для иностранцев необходима рекомендация итальянского мастера». «А мне можно рекомендацию?» — тихо спросила Гермиона. «То есть я, конечно, сдам экзамены и очень хочу учиться, но, если хочешь, то можешь пройти тестирование. Я уже договорилась с Гарри, но если твои родители не против, могу поговорить с коллегами. Моя подруга Лукреция сейчас ищет ученицу, но она весьма строгий мастер». «Надеюсь, фамилия вашей подруги не Борджиа?» – спросила миссис Грейнджер. «Вы угадали», – мягко улыбнулась синьора Руджиери. Глаза у всех присутствующих Макглав стали размером с блюдце. Снейп спрятал ухмылку в бокале. Гермиона решительно кивнула. «Большое спасибо. Если ваша подруга согласится, то я готова сдать экзамены. Учи латынь», — посоветовала синьора Руджиери. «Итальянский тоже пригодится. А так, зелья, чары, гербология. Тестирование можно провести на праздник доброй богини, если тебя отпустят родители. Определишься со своей силой и сможешь учиться дальше». Мистер и миссис Грейнджер переглянулись. «Мы поедем вместе с дочерью», — сказал мистер Грейнджер. «О, разумеется, я буду рада вас принять. Созвонимся». «Да, конечно. Большое спасибо». Гермиона была просто счастлива. Миссис Дурсли подала десерт. После ужина гости откланялись. Гарри помог тете убрать со стола и ушел к себе. Пора было ложиться спать, а на другой день была гора подарков. Книги, сладости, обновки. Гарри заказал для дяди теплое шерстяное кашне, красивый шелковый шарфик для тети и носки с забавными оленями и Сантой для Дадли, а еще большую коробку дорогого шоколада. Синьоре Руджиери Гарри послал набор красивых флаконов из опалового стекла для хранения зелья и альбом фотографий с видами Шотландии. Такие же альбомы предназначались для Джанни и Франчески. Гермионе досталась книга по зельям, Невиллу, по гербологии, всем остальным шоколад и открытки. «Прикольные носочки», — хихикнул Дадли. «Таких точно ни у кого нет. Прелесть какая!» Петуния примерила шарфик. Вернон одобрительно крякнул. Гарри тоже подарили шарф, вязаную шапочку и перчатки. А еще были книги и сладости, и метла. «А это зачем?» — спросил Дадли. «Летать», — ответил Гарри. «Мы действительно летаем на метлах. И еще есть игра вроде баскетбола, только в воздухе, квиддич. Я играю за свой факультет. Ловцом, верхом на метле?» — переспросил Дадли. «И как оно?» «То есть ничего не мешает? Это волшебная метла», — даже покраснел Гарри. «Так что не мешает». Вернон и Петуния переглянулись. «И кто тебе это подарил?» «Крестный», — ответил Гарри. «Это новейшая модель. Дорогая, наверное». Петуния пожала плечами. По ее мнению, Сириус Блэк не мог подарить ничего приличного. Покойная сестрица тоже частенько притаскивала каких-то прыгающих лягушек из шоколада, хлопушки, взрывающиеся карты. Единственным стоящим подарком был большой стеклянный шар с заключенным в него величественным заснеженным замком. Это было на первом курсе, а отношения у сестер портились с каждым годом. Гарри же точно угадал с подарком. У мальчика явно был вкус. Надо будет переговорить с сеньорой Руджиери, чтобы присматривала за ним. Как бы ни повлияли на ребенка в худшую сторону. И Снейпу тоже, пожалуй, стоит намекнуть. Носатый оборванец вырос в приличного мужчину. К тому же он преподает в этой их волшебной школе. Вряд ли ему понравится, если мальчишка начнет хулиганить. Да, так будет лучше всего, окончательно определилась Петунья, ни к чему, чтобы их семью компрометировали в глазах уважаемых волшебников. Глава 33. День подарков прошел в приятном ничего не делании и поедании вкусностей, а на завтра были назначены Хагсмит и Хагвартс. «Поедешь с нами?» – спросил Гарри у Дадли. «Там довольно необычно, привидение водится. Нам обещали кристалл у рептилоидов показать. Там все страшно секретно, но у нас есть полезные знакомства. Все-таки рептилоиды, это опасно», – сказала Петунья, – «да еще древние. Я прекрасно помню, как все сходили с ума по сигналам из космоса. А еще были фрески Тассили, странные рисунки из пустыни Наска. Честно говоря, тогда все были уверены, что к нам вот-вот прилетят инопланетяне. Лучше уж инопланетяне», — буркнул Вернон. «Вот мои родители русских боялись. У нас было бомбоубежище в садике и обязательные тренировки». «Да», — удивился Дадли. «Ничего себе, нам в школе рассказывали про такое. Но ведь от атомной бомбы в убежище не скроешься. Там же это, радиация». Вернон развел руками. «Людям надо чего-то опасаться. Сперва были русские, потом инопланетяне. Завтра еще кого-нибудь придумают. Враги, они объединяют». Гарри вздохнул. Он тоже слышал, что против кого-то дружить легче. Но это было скучно и неинтересно. Гораздо веселее и занимательнее было учиться, узнавать что-то новое, строить планы на будущее. «Думаю, что Дадли лучше остаться дома», — сказала Петунья. «Твои друзья очень приятные, но там могут быть и ненормальные волшебники, вроде того, который напал на Дадли». Дадли испуганно прикрыл зад. Воспоминания были далеко не самыми приятными. «Да», — кивнул он, — «лучше ты потом ребят к нам пригласи. Мы еще не все в Лондоне посмотрели». Так что в Хагсмит Гарри отправился один. Ну, как один. За ним любезно зашел профессор Снейп. В самой деревушке было не так много интересного, так что скоро путешественники направились в Хогвартс. «А что такое с вашим кузеном?» — спросила у нарциссы сеньора Руджиери. «Он какой-то дерганный». «Это я виновата», — вздохнула леди Малфой, подарила ему на Рождество перчатки. В голову не пришло, что он это так воспримет. Сжег и пепел развеял, а потом ругался. «А я, между прочим, от чистого сердца». Прислушивающийся с ней хмыкнул. Сеньора Руджиери покачала головой. «Буду рад показать вам замок», — улыбнулся Люциус. «Советую начать с большого зала. Потолок специально зачарован. Какая красота!» — восхитилась сеньора Руджиери. «Представляю, как это выглядит ночью. Правда, ваш климат. С этим ничего не поделаешь», — вздохнула нарцисса. «Но мне всегда нравилось смотреть на звезды. На астрономической башне всегда так холодно, так что я еще с первого курса любила пробираться сюда по вечерам». «Я вас понимаю», — кивнула Магдалина. Сириус ностальгически осматривал стол Гриффиндора. «Вот мое место», — вздохнул он. «А ты где обычно сидишь, Гарри?» «Тут», — показал Гарри, — «а Гермиона здесь». Джанни и Франческо рассматривали знамена и гербы факультетов. «Выглядит, как рыцарские ордена», — сказала Франческо. «Мне нравится. Это стол преподавателей», — пояснил Снейп. «Что посетим сначала? Библиотеку? Тайную комнату?» — ответил хор голосов. «Можно было и не спрашивать», — ухмыльнулся Зельевар. «Прошу». И все направились в тайную комнату. Невыразимцы были предупреждены, так что никаких препятствий гостям не чинили. И вот они уже осматривают жутковатый интерьер тайной комнаты. «Вот это да!» — восхитилась Франческо. «А где рептилоиды?» «Кристаллу там», — показал Люциус. «А вот самих рептилоидов еще никто не видел. Вероятно, они пока не прилетели». Нарцисса остановилась перед мерцающим кристаллом. Ее губы шевелились, словно она что-то шептала. Сириус подошел к кузине, намереваясь что-то спросить, но вдруг замер рядом, как кролик перед удавом. «Что-то новое удалось узнать?» — спросила сеньора Руджиери у дежурившего тут невыразимца. «Пока нет», — ответил тот. «Мы стараемся действовать со всей возможной осторожностью». Присутствующие согласно покивали. «Да ну вас с вашей осторожностью!» Вдруг отмер Сириус, делая шаг вперед. «Сириус, нет, стоять!» Но было уже поздно. Сириус Блэк нажал на странный диск. Присутствующие замерли. Сперва ничего не происходило, потом сияние и мерцание медленно погасло. Кристалл стал тусклым и словно бы мертвым. «Сири, что ты наделал?» Потрясенно проговорила нарцисса. «Ты убил его. Как ты мог? Он был такой. Это ужасно!» Пробормотал старший невыразимец. «И что теперь будет?» «Что? Сейчас узнаем», сказала синьора Руджиери, указывая на появившуюся сбоку от постамента, на котором покоился кристалл, трещину. С ней решительно достал волшебную палочку. «Уберите отсюда детей», приказал невыразимец. «Мистер Блэк, вы будете строго наказаны». Ребята замерли на месте. Уходить было еще страшнее, чем оставаться. Трещина стремительно росла, откуда-то снизу пробивалось багровое сияние. И вот перед глазами изумленных магов открылся какой-то проход, и оттуда. Глава 34. Выбравшееся из прохода существо было просто невероятным. Это совершенно точно был рептилоид. Хотя бы потому, что морда у него была змеиная, а вот тело немного напоминало человеческое, если не обращать внимания на длинный хвост. Все это великолепие покрывало тускло поблескивающая чешуя серо-зеленого цвета. Большие золотистые глаза с вертикальным зрачком уставились на волшебников. Из пасти показался длинный раздвоенный язык, а хвост несколько раз хлестнул по ногам чудовища. Сириус Блэк громко икнул. Рептилоид раскрыл пасть. Послышалось громкое шипение. «Мерлин, как бы срочно связаться с Фламмелем?» Пробормотал невыразимец. И с Томом Ридблом тоже. «Ой», — сказал Гарри, — он ругается. «Говорит, что мы какой-то накопитель отключили». «Какой еще накопитель?» — обалдело переспросил Люциус Малфой. «Не знаю», — честно ответил Гарри. Из проема появилось еще несколько фигур. «Они на свет лезут», — в ужасе прошептал Сириус Блэк. «Гарри», — быстро проговорила синьора Руджиери, — «ты можешь им сказать, что произошел несчастный случай, и мы не хотели ничего дурного». «Хорошо», — ответил Гарри и старательно зашипел. Рептилоиды замерли, уставившись на мальчика. Их раздвоенные языки беспрестанно ощупывали воздух, но хвосты перестали раздраженно хлестать по ногам. Маги вспомнили, что надо дышать и перегруппировались. Люциус и Нарцисс содержались за руки и прикрывали собой Драка. Магдалина и Северус стояли плечом к плечу, перекрывая проход к Джанни, Франческе и Гермионе. Сириус замерз широко раскрытым ртом. Невыразимцы страховали Гарри. Некоторое время продолжались странные переговоры. Напряжение нарастало. «Да что там уже?» — сказал Блэк. Люциус моментально бросил в Блэка силенция и для надежности добавил еще и связывающие чары. Гарри еще немного пошипел и повернулся к остальным. «Это их накопитель», — сказал он. «А сами они там живут». Он махнул рукой в проход. «Им нужна энергия и еще что-то, я не понял. И у них есть договор, что люди не трогают их накопитель, а они не мешают людям пользоваться местом силы. А теперь получается, что люди нарушили договор». Волшебники переглянулись. «Мистер Поттер», — проговорил невыразимец, — «вы не могли бы спросить об условиях договора? И, собственно, может, этот накопитель можно как-то включить или починить?» Гарри послушно зашипел. Рептилоиды ответили. «Они спрашивают, кто выключил?» — перевел Гарри. «Он». На Сириуса указали и пальцами, и волшебными палочками. Сириус в ответ мог лишь бешено вращать глазами. Рептилоиды гурьбой двинулись к нему. Сириусу ничего не оставалось, как только закрыть глаза и покориться судьбе. Его обступили со всех сторон. Длинные языки почти касались лица мага. «Ужас какой!» – пробормотала нарцисса. «Ну, не сожрут же!» – не очень уверенно проговорила Магдалина. «Вроде не должны», – ответил невыразимец. «Но мы про них очень мало знаем. А тут еще столько лет прошло. Многое могло измениться. Но если они с другой планеты, то почему не пытались улететь?» — спросил Снейп. «А может, они местные?» — предположил Люциус. «Мальчик же сказал, что они тут живут». «Пап, там же темно и страшно», — сказал Драко. «Не исключено, что им так комфортнее», — ответил невыразимец. «Они же не люди». Сириуса стали ощупывать. Тот в ужасе разевал и снова закрывал рот, пытаясь что-то сказать. Люциус сжалился и отменил силенция. «А ну, лапы прочь, гады чешуйчатые!» — заорал Сириус. «Живым не дамся. Мистер Блэк, ведите себя прилично. Не оскорбляйте представителей другой цивилизации». Рептилоиды сосредоточенно переглядывались. «Не нравится мне это», — пробормотал Люциус. Один из рептилоидов громко зашипел. «Ой», — сказал Гарри, — «они его забирают». «Как же так, насовсем?» — — спросил Сивирус. «Говорят, он должен отработать. Я не понимаю, я не буду», — взвыл Сириус. «Как шкодить, так первый, а как отвечать?» — пробормотал невыразимец. «Мистер Поттер, скажите там, что это последний представитель древнейшего и благороднейшего рода. Он нам живым нужен, и чтоб потомство оставил». Гарри перевел. Рептилоиды зашипели. Сириус спал с лица. «Вернут через 4 наших месяца», — ответил Гарри. «Говорят, что будет здоровым. А как с ними связаться?» — спрашивал невыразимец. «У нас еще Змееуст есть. Ему же вещи нужны», — пробормотала расстроенная нарцисса. «Белье, зубная щетка. Гарри, Цисси, я, не отдавайте меня, они меня сожрут, они меня». Но рептилоиды уже деловито волокли пленника по направлению к проему. Один из них обернулся и что-то прошипел напоследок. «Раз в 10 наших дней в это же время можно приходить сюда и беседовать», — перевел Гарри. «Гарри, я еще вернусь», — послышалось из закрывающегося проема. Нарцисса всхлипнула. Остальные в ужасе переглянулись. Кристалл снова замерцал и заискрился. «Должен заметить, что нам очень повезло, что тут был мистер Поттер», — сказал старший невыразимец. «Ведь эти существа могли бы утащить нас всех. Мистер Блэк поступил на редкость безответственно. Мы все рисковали, а ведь с нами были дети. Может, школу все-таки стоит закрыть?» — спросила сеньора Руджиери. «Если этот проход так легко открывается, мало ли что», — невыразимец покачал головой. «Вряд ли нам это позволит. Все-таки Хогвартс — единственная школа для волшебников в Великобритании. Престиж, политика. Скорее всего, с рептилоидами можно как-то договориться. Удалось же основателям, а у нас целых 2 змееуста, должно получиться. А как дела у Тома Риддла?» — спросила сеньора Руджиери. «Он уже адаптировался, у него депрессия», — вздохнул невыразимец. «Мы тут допросили Дамблдора и нашли еще несколько слепков личности темного лорда. В общем, когда молодой человек увидел, в какого жуткого монстра он сам себя превратил, то ему стало очень плохо и очень стыдно». «Конечно», — согласилась Магдалина, — «такой симпатичный юноша. В принципе, внешность для мужчины не главное, но в таком возрасте это очень чувствительно. Зато теперь все будет в порядке». Люциус и Сивирус переглянулись. Озабоченный своей внешностью темный лорд не вписывался в их картину мира. С другой стороны, они с ним познакомились уже после того, как он создал свои крестражи. А затем Риддл окончательно утратил человеческий облик, при этом превратился почти что в рептилоида. Это тоже было очень подозрительно. Похоже, частое посещение тайной комнаты на нем все-таки сказалось. «Ну что вы тут все стоите?» — возмутилась нарцисса. «Как вы можете? Тут Сириуса утащили, а у него даже пижамы с собой нет. Следующий сеанс связи через 10 дней», — заметил Снейп, — «можно не одну пижаму приготовить». «Сивирус, ты зверь. Вообще-то, это Блэк, животное. Вы чего?» — вступил в дискуссию Гарри. «Тут рептилоиды. Сириуса утащили. А вы?» Взрослые переглянулись. «Похоже, это реакция на шок», — заметил невыразимец. «Так бывает. Проще оперировать привычными понятиями, чем погружаться в бездну отчаяния. Мозг цепляется за знакомые вещи. А у вас тут так всегда?» — тихо спросила Франческа. «Ну, почти», — ответил Драко. «Пойдемте отсюда», — проговорил Люциус, — «пока эти не передумали. Вдруг им будет мало одного Блэка?» «Да, действительно», — спохватился невыразимец. Возвращались в молчании. Нарцисса всхлипывала, мужчины хмурились. «А знаете», — сказал Гарри, — «это очень странно». «Тут все странно», — ответил невыразимец. «Да я не об этом», — мотнул головой Гарри. «Понимаете, они как будто ждали, то есть, точно знали, что надо делать, если кто-то откроет проход. Я к тому, что мы про договор этот ничего не знаем. Ты думаешь, что согласно этого договора сюда и должен был кто-то приходить?» — спросила сеньора Руджиери. «Но зачем? Нам нужен текст, полный и достоверный текст этого договора», — сказал Люциус. «Как бы его узнать? Вся надежда на Риддла. А ты молодец, Гарри», — похвалила сеньора, — «догадался. Я тоже думаю, что если бы ты не смог поговорить с этими рептилоидами, они бы всех нас утащили. А раз с нами был Змееуст, они и решили, что мы тут для выполнения договора. А что тогда шипели про нарушения? Да, это непонятно, но надо выяснить. Бедняга Сири», — пробормотала нарцисса. «А может и лучше, что Блэк проход открыл при свидетелях», — задумчиво проговорил Снейп. «Кто их там знает, этих рептилоидов? Таскали бы людей по одному, а теперь тайком не получится». Все закивали. «Существует много историй про то, как инопланетяне похищают землян», — сказала Гермиона. «Это считают выдумками, Но, вы хотите сказать, мисс, что этих несчастных могут красть рептилоиды? Подхватил невыразимец. Некоторых возвращают, продолжила Гермиона, они рассказывают, что на них ставили опыты. Какие еще опыты? Спросил Снейп. Всякие, обычно медицинские, а еще иногда инопланетяне зародышей своих похищенным подсаживают, чтобы земные женщины их выносили, а потом забирают. Тоже, наверное, для исследований. Кошмар, выдохнула Нарцисса. Но ведь Блэк мужчина, неуверенно проговорил невыразимец. Говорят, один макгловский актер завещал $1 000 000 тому мужчине, который сможет родить, блеснула эрудицией Джанни. На него посмотрели с ужасом. Сириус же не нуждается, пробормотала Нарцисса. Это может быть приманкой, сказал Гарри. Ну, для простаков, чтобы опыты ставить, а потом уже поздно будет, сам же захотел. Вы про этот миллион при Уизли не ляпните, сказал Снейп, а то мало ли. Вам жалко, повернулась к нему Магдалина. Нет, честно ответил Северус, просто их и так много. Не хватало только, чтобы они и таким способом начали размножаться. Люциус нервно хихикнул. Вряд ли речь идет именно об этом, пробормотал невыразимец. Все-таки беременность длится 9 месяцев, а Блэка забрали только на 4. Хотя, кто их знает, этих рептилоидов. Пойдемте отсюда, несколько нервно проговорил Люциус. Что-то тут неуютно. С ним согласились, и вся компания покинула тайную комнату. Глава 35. Дальнейшая экскурсия была скомкана. Все-таки сложно любоваться старинными гобеленами и портретами знаменитых магов, зная, что прямо сейчас на одном их знакомом волшебнике могут ставить опыты. Глава невыразимцев извинился и отбыл искать в министерских архивах договор с рептилоидами. Надежда найти этот документ была слабой, слишком много времени прошло с тех пор, а министерство появилось относительно недавно. Конечно, можно было поискать и в самом Хогвартсе. Но где? В кабинете директора вряд ли, заметил Снейп. Директора появились уже после ухода Слизерина. А может, Слизерин и унес этот договор, предположил Флитвик. Или спрятал в тайной комнате. Ведь логично предположить, что с рептилоидами говорил Змееуст. Вы еще Василиска допросите, буркнул Снейп. Вдруг он что-то помнит. Думаете? Спросил один из невыразимцев, оставшийся сопровождать экскурсию. Тогда точно стоит привлечь мистера Ридла. Хотя сложно представить, что основатель обсуждал свои дела с фамильером. А ведь в свете того, что мы сегодня узнали, задумчиво проговорила Синьора Руджиери, легендарная ссора основателей Хогвартса выглядит иначе. Может быть, дело было не в маглорожденных, а в рептилоидах. Вы думаете, что Слизерина выгнали за то, что он вошел в контакт с рептилоидами? В ужасе переспросила МакГонагал. Но это же неправильно. Проход же остался, а единственный, кто мог объясниться, это ужасно. Я бы назвал это крайней безответственностью, покачал головой невыразимец, но сейчас мы можем только гадать. Компания вернулась в большой зал. Домовики сервировали для всех чай с пирожными. Скажите, спросила Синьора Руджиери, а не было случаев, чтобы студенты пропадали? Были, кивнул Флитвик, но это было связано с походами в запретный лес. Такие случаи всегда расследовались самым тщательным образом. Хотел бы я знать, зачем рептилоидам волшебники, да и обычные люди тоже. Вернут Блэка, тогда и узнаем, ответил Снейп. Могут и память стереть, покачал головой невыразимец. Прошу меня извинить, отставила чашку Нарцисса Малфой, я должна собрать вещи для Сириуса. Да-да, конечно. Гермиона робко взглянула на Синьору Руджиери. «Может, мы еще в какой музей сходим? Не магический, это хорошая идея», — согласилась Синьора. «Каникулы не должны пропасть. А мне интересно, прилетели эти рептилоиды с другой планеты или нет?» — сказал Гарри. «Я как-то видел по телевизору, что мы на Земле не одни. Может, рептилоиды — это такая подземная цивилизация?» У невыразимца заблестели глаза. «Мистер Поттер, а вы не думали после окончания Хогвартса поступить на работу к нам? Я хочу быть целителем». «Очень достойная цель», — согласился невыразимец, «но с вашими навыками и талантами вы легко сможете сделать карьеру и у нас, подумайте». Но Гарри покачал головой, он мало что знал про отдел тайн, да и всякие загадки для него не всегда хорошо заканчивались. Невыразимец вздохнул, гости покинули Хогвартс и отправились по домам, рассказывать о своих приключениях и готовиться к походу в музей. Дурсли пришли в ужас от рассказа Гарри. Дадли откровенно завидовал. «Зря я с вами не поехал», — вздохнул он. «Ты хоть опиши этих пришельцев». «Чешуйчатые», — ответил Гарри, — «с хвостами и змеиными мордами». и с языками такими длинными и раздвоенными. Они ими воздух пробуют, как настоящие змеи. Жутко так, и шипят, у Дадли горели глаза. Жалко, что ты не заснял, это же такая сенсация. Страшно было, честно ответил Гарри, кто их там знает, как они на вспышку отреагируют. А у магов ничего такого для портативной съемки нету, да и нельзя будет никому показать, статут секретности. А если купить что-нибудь шпионское, предложил Дадли. Ваши говорили, что в Хогвартсе наша техника не работает, но вроде можно что-то сделать. Можно, кивнул Гарри, надо профессора Флитвика попросить, он может зачаровать. Пап, поможем волшебникам, подмигнул Дадли. Ты же сможешь заказать такую штуку для тайной съемки. Вернан Дурсль прищурился, а у его сына голова варит. Кое-какие знакомства у Вернана были, достать аппаратуру труда не составит, а волшебники могут и заплатить за посредничество. Это мысль. Значит так, Поттер, сказал он, напиши этим своим, что я могу помочь с покупкой. Хорошо, дядя Вернан, я прямо сейчас напишу профессору Снейпу. Пиши. Глава 36. Профессору Снейпу именно сейчас меньше всего хотелось решать проблемы шпионажа за жизнью рептилоидов с помощью зачарованной магловской техники. Он старательно уговаривал Магдалину отправить на вечерок подопечных в гости к Гриинджерам и обсудить что-нибудь из области зельеварения. В конце концов, им есть о чем поговорить за бутылочкой доброго эльфийского вина. Мало было нарциссы с целым сундуком совершенно необходимых мелочей для бедного Сири. Если бы не пост Авроров и невыразимцев, то леди Малфой вполне могла снова отключить злосчастный накопитель, лишь бы передать все это барахло обожаемому кузену. Тамаридла срочно вывели из депрессии. Тот проникся ответственностью и согласился присутствовать на следующем раунде переговоров с рептилоидами. Кроме того, исследовательские работы в тайной комнате не прекращались. Скримджер справедливо рассудил, что вряд ли обитателей подземного мира вызывали на разговор таким радикальным способом. Наверняка были и другие варианты коммуникации, но тут надо было быть очень осторожными, чтобы не спровоцировать агрессию. Так что белоснежной красавице Хедвиг мастер зелий не обрадовался, но деваться было некуда, с Поттера останется и другим занятым людям надоедать, так что Северус счел за лучшее перекинуть письмо невыразимцам и снова вернуться к уговорам прелестной Магдалины. Невыразимцы заинтересовались и навестили Дурслей. Возможности магловской техники произвели на них неизгладимое впечатление. «Вообще-то, у нас есть кристаллы для записи», — сказал старший из них, «но они не дают всей полноты картины. А тут и звук, и картинка, отлично, просто отлично». Вернан Дурсль разложил на столе брошюры и журналы с подробным описанием аппаратуры для съемок в сложных и экстремальных условиях. «Прошу, эта техника работает даже в море на глубине в несколько миль, в горячих источниках, в разреженной атмосфере». Петуния подала чай. «Может, вам стоит посмотреть образовательные программы?» – предложила она. «Это очень популярно, особенно про животных. Вот только на днях была передача про пещеру в Мексике, где живет множество летучих мышей. Так там и темно, и атмосфера просто ядовитая, а снято было очень качественно». «Ага», — подтвердил Дадли, — «в инфракрасных лучах снимали. Это просто невероятно». Проникся невыразимец. «И как бы посмотреть?» Вернан щелкнул пультом. «Как по заказу по разным каналам шли передачи про обитателей джунглей и про подводный мир. Конечно, тут целая команда работает», — пояснял мистер Дурсль. «И техника разная. Есть и весьма громоздкая и увесистая, такую не спрячешь. Но Поттер сказал, что вы умеете все эти вещи как-то заколдовывать, чтобы не были нужны источники питания. Тут должны специалисты поработать, но помощь с приобретением я могу. Я торгую дрелями, и у меня очень хорошие связи на рынке». «А что такое дрели?» – спросил невыразимец. Зря он это спросил. Хотя лекция про магловскую строительную технику и виды сверл ему явно понравилась. «Уж не знаю, как вы там обходитесь», — говорил Вернан, разливая бренди, — «я в магии не разбираюсь, но хорошая дрель — это вещь, а наша фирма гарантирует качество, большой ассортимент и высокий уровень обслуживания, оптовым покупателям и постоянным клиентам скидки. Если надумаете, обращайтесь. Мы тут обедали вместе с лордом Малфоем, так он тоже заинтересовался». «В самом деле?» — переспросил невыразимец, пряча визитки и сгребая со стола красочные рекламные буклеты. «Очень любопытно. Огромное спасибо, что помогли, мистер Дурсль. Уверен, что мое начальство сможет изыскать средства на это, без всякого сомнения, необходимое оборудование». Надеюсь, вы не откажетесь от дальнейшего сотрудничества. Вы, солидный предприниматель со связями, точно знаете, как вести дела в вашем мире. Это большая удача для нас. Буду рад помочь», — широко улыбнулся Вернон, снова разливая бренди и прикидывая будущие барыши. Поттер наконец-то стал приносить пользу. Определенно. Так что оставшаяся часть каникул прошла в переговорах с невыразимцами и выборе аппаратуры. Мистер Дурсль был назначен внештатным консультантом отдела тайн с приличным окладом. А сам Гарри вместе с гостями, Гермионой и Драко, посещал музеи в Лондоне и других городах. К ним присоединился и Дадли. «Ты это, как-то сказал он кузену, я насчет лета, и вообще,